Гуру, если вихри земные задуть пламя духа не могут, это победа духа над плотью. Очень важно этой победы достичь на земле. Земля и земное являются той средою, где дух оформляет свои достижения и определяет путь свой в надземном. Ценность земных воплощений велика. Бессмысленна жизнь в теле, взятая сама по себе, но как горнило для духа, она приобретает глубочайшее значение. Осмыслить земное существование – насущнейшая задача человечества. Все беды его от неосознания своего назначения. Бессмысленное проживание в теле порождает все безумства, происходящие на земле. Но кто же людям в мир понесет провозвестие учения Агни-йоги? Время приспело тому. Кто же собрал знания, чтобы можно было раздать? Где носители знания? Кто потрудился над тем, чтобы его накопить? Где же они, знающие?